«Подтверждаю!» — громогласно донеслось с небес. Казалось, на какой-то миг день погас, но в ту же секунду солнце словно взлетело над христианскими крестами, и земля пришла в движение. Белое братство не успело сказать: «Мама, я больше не буду». Левый край вырезанного участка беззвучно опустился вниз, правый почти вертикально взлетел вверх, и бритоголовые сыпались в бездну, как засохшие крошки с мусорного совка. Все, кроме одного. Несчастный, скрючившись, висел на краю, вопя, как мартовский кот. «Возблагодарим Господа!» — абсолютно спокойно объявил рыжий священник и повернулся к нашей скромной компании. «А вы марш в монастырь! Еще раз попробуйте убечь, епитимью наложу! Серьезную!» Эльф попятился первым. «Нет, только не это! Какая Ептимия! Он и...» «Вернулся-то на минуточку ради друзей, а теперь вновь в добровольное заключение!» «Не подходите!» — истерически взвыл милый Веллер, шагнув к самому краю огромной ямы. «Я прыгну! Честная эльфийская, прыгну! Но в монастырь не вернусь, меня невеста дома ждет!» «Пустой, сын мой!» «Апостолы говорили, что де лучше человеку вообще не касаться женщины. А я не человек, я эльф! Мне можно!» Иван и Рахиль успели подхватить несчастного, когда он в отчаянии уже занес ногу над краем. Миловеллер вырывался и скулил, по его морщинистым щекам текли настоящие слезы. Из ворот показались монахи с лопатами и кольями. Сомнений не было, ребятам никто не даст уйти. Иван хладнокровно глянул вниз, что-то прикинул в уме и неожиданно подтвердил. — Да, батюшка, все же час идем в обитель. Дозвольте только вещи собрать и бедолагу этого успокоить. — Ваня, я в Фатинье второй раз не... — Лучше держи его крепче. Казак быстро разобрал так называемый плуг, размотав портупею и вытащив священный меч. Отец Никодим следил за ними с отеческой суровостью. Господин Подъясаул вручил дрожащему эльфу его раритет, привел в порядок форму и еще раз зачем-то глянул вниз. — Ни за что! — твердо объявил Рахиль, с ужасом посмотрев ему в глаза. — У нас получится, — тихо ответил он. — Я видел этих. Они не разбились. Там облако. «В монастырь отступников!» — качнул бородой батюшка, и монахи, перекрестясь, шагнули вперед. «Я прощала вам многое, но с этого момента торжественно заявляю, мы такие в разводе!» Последний звук утонул в бездне, куда, зажмурившись, прыгнули казак, еврейка и все проклинающий эльф. Земля мягко качнулась и встала на свое место. Борозда от меча святого Джона затянулась на глазах. Уцелевший адепт плюхнулся на траву, совершенно осиплый от крика. Отец Никодим плюнул, прости, Господи, и, развернувшись, дал ему подзатыльник. Бритоголовый икнул, благодарно поцеловал батюшкину руку и первым бросился к воротам. Православная служба продолжалось. «Папа, они хорошие!» «Я вижу. Никто не совершенен, но они стараются!» «Конечно. Я даже знаю, к чему приводит такое старание». «Господи, ты все еще про эту историю с яблоком?» «Им нельзя влюбляться. Они всего лишь люди». Что делает с человеком трагедия? Возвышает душу, облагораживает характер, закаляет, наполняет тело невиданными доселе силами и зовет нас за собой к свершению новых великих подвигов во имя... Во имя чего? Чего конкретно всегда находится? Любая власть старательно культивирует трагедию как мощный рычаг управления обществом. На той же неувидаемой почве развивались и все существующие мировые религии через физическую боль к бессмертию духа. Безумец, осмелившийся на улыбку в мире, любовно взращиваемом на трагедии, был обречен. Говорят, что Гоголь ушел в религию, когда убедился, что его смех неслышим.